Живет на белом свете девочка Ульяна. Она учится в школе, любит петь и рисовать, а еще Ульяна очень любит, когда папа встречает ее после уроков. Потому что Ульянин папа – самый лучший рассказчик на свете. Каждый день по дороге домой они вдвоем придумывают удивительные, необыкновенные, волшебные сказки. И каждый из них начинается со слов «жили-были». Сказки для Ульяны. Пап, привет! Пойдем скорее домой, мне тут надоело. Что случилось? Почему надоело? Да ну их всех! У Машки новые туфли, у Насти новый мобильник, а Маринке Илья дружить предложил. Ничего не понимаю. Это же все хорошие новости. Ты должна радоваться за своих подруг. Должна. Только как-то не очень получается. Так ты что же, им завидуешь? Вот еще. Было бы чему завидовать. Подумаешь, туфли Машки не идут. Мобильник у Насти дурацкий. А Илья этот вообще троечник. Все понятно. А ты знаешь, что зависть – очень нехорошее чувство. И с ним надо бороться. Я не завидую. Я понял, понял. А давай-ка я тебе сказку расскажу. Как ты на это смотришь? Положительно смотрю. Я твои сказки очень люблю. Ну тогда давай начнем. Значит, жили-были в одной сказочной стране, в одном сказочном городе, сказочно добрые люди. Никто из них никому не завидовал, не желал другому зла и ни на кого не обижался. Бывало, наступит кому-нибудь на ногу в троллейбусе, а он улыбнется во весь рот и скажет: «Простите, вы только что наступили мне на ногу. Ой, ничего страшного, если вам захочется сделать это еще раз, вы не стесняйтесь, наступайте. Мне еще целых 5 остановок ехать, так что добро пожаловать». И тогда тому, кто наступил, становилось очень стыдно. Даже хуже, чем если бы ему ответили руганью. И он начинал извиняться и внимательно следить за своими ногами. Вот такие были люди в этом городе. По-моему, так не бывает. К сожалению, да. Но ведь это сказка, правильно? А в сказках все не как в жизни. Ну так вот. Жизнь у этих людей была спокойная и веселая. Но на самой окраине города, на самой последней остановке трамвая, в сером покосившемся домике, жила одна не очень добрая девочка. Это я, что ли? Ну что ты, нет, конечно. Это была совсем другая девочка. И звали ее не Ульяна, а, ну, допустим, Устинья. Устинья? Странное имя. Похоже на устрицу или на гусыню. А такие имена вообще бывают? Конечно, бывают. И был у Устиньи один большой недостаток. Она всем завидовала. Выглянет, бывало, на улицу, смотрит, а у соседки Глафиры новые черевички. Кто? Червячки? Черевички. Это обувь такая. Сейчас такую не делают. В общем, смотрит Устинья в окно и говорит: «Ой-ой-ой, вы только посмотрите! Глафира себе новые черевички купила! Подумаешь, фифа какая! А они ей, между прочим, не идут! С такими черевичками нужно красный сарафан носить и лукошко плетеное!» Или пройдет мимо знакомый мальчик вместе со знакомой девочкой, а Устинья им кричит: «Ой, глядите, жених и невеста! Она лопоухая, а он конопатый! Отличная парочка!» Вот поэтому жители города Устинью не любили. Но поскольку они были очень вежливые и добрые, то никогда ей в ответ не грубили. Просто не разговаривали с ней, и все. Так и жила Устинья в своем доме. Без друзей, без подруг, зато со своей огромной завистью. Но вот однажды утром выглянула она в окно и видит: идет по улице женщина, а в руках у нее корзинка с яблоками. Нет, пусть будет с ананасами. Да? Ну ладно. Значит, несет женщина корзинку с ананасами. Стало Устинье завидно, что у нее таких нет. Закричала она в окошко: «Ой-ой-ой, посмотрите, ананасы у нее! Подумаешь, небось все червивые или с химикатами!» А женщина вдруг остановилась, посмотрела на Устинью внимательно, да и говорит: «Нет, девочка, они у меня хорошие, вкусные. Хочешь, я с тобой поделюсь?» «Вот еще, не собираюсь я всякие гнилые ананасы есть!» «А они совсем не гнилые, свежие, румяные, только что с грядки. Возьми сколько хочешь!» Удивилась Устинья. Никто ей до этого ничего не предлагал. Вышла она из дома, подошла к женщине и говорит: «Сколько хочу? А если я хочу все?» «Пожалуйста, можешь взять все. Но только знай, это не обычные ананасы, а волшебные. Съешь хоть немного, и все, чему ты позавидуешь, станет твоим!» «Ну, в эти ваши сказочки я, конечно, не верю. А ананасы возьму вместе с корзинкой. Давайте сюда!» Отдала женщина Устинье корзинку, руками взмахнула и исчезла. А Устинья плечами пожала, развернулась и домой пошла. Там ананас помыла, ну, потому что все фрукты и овощи надо мыть, порезала и кусочек откусила. И в этот самый миг... ничего не произошло. Как это? Почему? А потому что она никому позавидовать не успела. Пожала плечами, села к окошку и понемногу целый ананас стрескала. Вдруг видит, идет мимо мальчик Петя, подмастерье местного кузнеца. А в руках у Пети... iPad, и он на нем в птичек играет. Ух ты! Какая-то это не очень сказочная штука. Ну хорошо, пусть iPad. Смотрит на него Устинья и думает: надо же, как этому Петечке повезло. Ходит тут, чтобы ему все завидовали. Еще небось поиграть дает, кому не попадя. Вот бы и мне такой. Я бы никому играть не дала. И тут смотрит Устинья, а у нее в руках точно такой же iPad с птичками. Только тут она поняла, что ананасы и вправду волшебные были. Чему не позавидуешь, все обязательно у тебя будет. Обрадовалась Устинья и побежала скорее на улицу завидовать всем подряд. «Сейчас вы у меня все узнаете! Сейчас у меня будет все, что у вас есть!» Торопится Устинья, по сторонам глядит, ищет чему бы позавидовать. Смотрит, девочка на лавочке сидит, а на руках у девочки котенок. «Лучше шиншилла. Они такие миленькие, ушастенькие, глазастенькие». «Да, шиншилла». Завидует Устинья. «Подумаешь, сейчас у меня такая же будет, только лучше». Глядь, а рядом с Устиньей сидит большая шиншилла, ростом с собаку. И такая красивая, глаз не оторвать. Побежала Устинья дальше. Видит, мальчишки во дворе играют, и у них игрушечный робот на батарейках. «Ну и подумаешь, ваш робот через 3 дня сломается, а вот у меня сейчас будет такой же, только еще лучше. Огромный, железный, говорящий». И тут же раз! Появился у нее робот. Как хотела, огромный, железный и говорящий. Побежала Устинья дальше по городу завидовать. Прошел целый час. Смотрят люди, а по городу ходит странная девочка. На ней шляпа с бантиками, платье с рюшечками, сверху футболка с котятами, а поверх всего этого курточка розовая. В руках у нее 8 порций мороженого, 3 мобильных телефона, мячик, удочка, самокат и аквариум с рыбками. На ногах роликовые коньки, на спине рюкзак с покемонами, а на шее свисток на веревочке. «Как-то много всего получается». «Ну, сколько назавидовала, столько и получила». «Только это еще не все. На дне летают 6 попугаев, 20 воздушных шариков и 1 игрушечный вертолет. А позади нее бредут шиншилла, щенок, огромный робот и еще два красивых мальчика со стихами и букетами. Фу, устала я. Пожалуй, хватит на сегодня. Пойду домой. Вернулась Ульяна... В смысле, Устинья домой. Все по полкам и шкафам распихала, мальчиков с букетами выгнала, робота во дворе оставила и спать рухнула. А на утро опять бегом по улицам подарки себе завидовать. Целых 3 дня Устинья по городу ходила. Назавидовала такую гору вещей, которая даже в доме не помещалась. Игрушки, сладости, одежда, компьютеры, опять игрушки. А к вечеру 3-го дня уселась она отдохнуть на лавочке перед домом. Вдруг смотрит, идет мимо девочка, а в руке у нее динозаврик пластмассовый. Смотрит на него Устинья и по привычке думает: надо же, динозаврик, подумаешь, да у меня, если захочу, будет такой же, только в 100 раз лучше, огромный, живой. И тут раздался позади Устиньи грозный рев. Обернулась она, а за скамеечкой стоит динозавр. Все, как она хотела. Огромный, живой. Глазами сверкает, хвостом машет, пасть зубастую открывает и рычит. Ой, мамочки! Испугалась Устинья. Вскочила и побежала, куда глаза глядят. По улицам, по площадям, по переулкам. Спасите! Помогите! А динозавр за ней. А динозавр не отстает. Зубами щелкает, вот-вот поймает. Бежит Устинья, от страха маму зовет. Папа! Что такое? Не хочу такую страшную сказку. Давай как-нибудь по-другому. Ну, извини. Давай тогда вот как сделаем. Сидит Устинья на лавочке, а мимо девочка идет. А в руке у девочки динозаврик пластмассовый. Смотрит на него Устинья и думает: надо же, динозаврик, красивый какой. Как же девочке повезло, я за нее рада. И никакой зависти. Устала Устинья завидовать. Так и стала в сказочном городе одной завистливой девочкой меньше, зато одной хорошей больше. Ну что, так тебе нравится? Да, так нравится. Особенно если она себе все вещи оставила. Ну нет, так неправильно. Все вещи, которые она себе назавидовала, сразу же исчезли. Ну давай хотя бы iPad оставим. Ну хорошо, iPad остался. Спасибо. Тут и сказочки конец. В записи принимали участие Ульяна Иващенко, Петр Иващенко, Инна Королева, Евгения Смурыгина, Николай Карасев. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Продолжение следует.